тверд нравом и не ищешь того, чего не заслужил. Родовитостью не кичишься и своей доблестью не превозносишься, как иные, даже самые ничтожные. Ты все требуешь от себя, а не как другие, требующие все от своего государя. Но нет в мире владыки, который бы во всем мог осчастливить человек. Полно, отец наш, батюшка-государь, — низко поклонился князь, — мы ли рабы твои тобою не осчастливлены? И хотел сказать я тебе еще. Согревай своею заботою малых сих, боярских детей и дворян. Они юны. У них долгий путь к славе. И на этом пути многое могут сотворить они в пользу государства. С Курбским ты не ладишь. Знаю. Одначе Андрей Михайлович — мужественный воин. И не в суе возведен мною князь в сан боярина. И на луговую черемису ходил он тем годом, и в дикое поле выступал под Калугу, ожидая там крымцев. И в Кашире был. Почетом немалым он уважен в войске. Нельзя государю того не видеть. Верю, что и ты не отстанешь от него, и явишь на рубежах усердие не меньшее. Будь прямым, как был, а на милость мою полагайся. Ты да князь Иван Федорович Мстиславский, да еще есть у меня из бояр прежде и ныне родством славных и службою царю верных. Места ближние в думе крепки за ними. Воротынский еще раз низко поклонился царю. Он был невысок ростом, широк в плечах, крепок. В сабельном бою равных себе не имел. Темные кольца волос непослушно сбивались на лоб. Поки глаголю. Не гнушайся малых людишек, худородных, незнатных. На рубежах они будут служить правдою, а мы не забудем их. Многие холопы мои не могут обуздать свои гордые помыслы и безрассудные хотения. Не будь таким. Царь положил руку на плечо Воротынскому. Появился на нашем дворе беглый мужик из нижегородских пределов. Простил я его за тихость и ревность к правде. Он послан к тебе. Гони его на Ливонский рубеж. Поди там ныне весело. А скоро будет и того веселее. Не соскучится. Царь тихо рассмеялся. Не унимаются ливонские князья. Просят мира, а сами нападают. Церкви, вишь, все наши разрушили в Риге, Юрьеве и Ревеле. Бьют моих купцов, хватают в полон наших девок, секут головы моим людям, иноземных гостей к нам не пускают. Сатана ум их помрачил. Ливонские земли извечно русские. О том мои дьяки и воеводы не раз отписывали магистру, и послы его приезжали к нам. Но дани, что требуем, до сих дней так я и не вижу от немцев. Подождем еще, потерпим. Терпение — великий дар. Немного подумав, он с шутливой улыбкой спросил, — Скажи мне, князь Михайло, обладаю ли я тем даром? Не холопу судить о своем господине, великий государь, — смущенно развел руками Воротынский. — Ну, добро. Как умыслишь о походе, что задумали мы? По вся места моя сабля прольет кровь твоих врагов, государь. Иван молчал. Видно было, что ответ Воротынского не вполне удовлетворяет его. — Ливония или Крым? — настойчиво спросил он. — Ливония, — ответил князь. Оба несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Воротынский спокойно и смело, князь испытующий. — Так ли? — Так. Буде, поедешь на рубеж, оставь нам по обычаю крестоцеловальную грамоту. — Да будет так, великий государь! — низко поклонился Воротынский. — Иди с Богом, верши! Князь вышел. На площади он остановился, помолился на соборы, облегченно вздохнул. Иван наблюдал за ним в окно. Он весело рассмеялся, когда увидел, как боярин обтирает пот на шее и лице, и как заторопился по двору. Прежде нежели отправить Герасима в засеку, князь Воротынский сдал его на обучение копейщикам. На просторном месте, в Лужниках, вместе с другими парнями, стали обучать его копейному делу. Высокий, похожий на цыгана, смуглый, с вьющимися черными волосами, стрелец держал в руках длинное, увесистое копье. Такие же копья, но только покороче, были розданы и всем обучающимся парням. Стрелец прохаживал с полужайки вдоль шеренги молодых воинов и громким грубым голосом говорил. — Засечник, что муха! Была бы щель, там и постель, а где забор, там и двор. Засечник спит, а одним глазом за околицу глядит. С копьем, как с бабой. Крепко держит в руках, не расстается. А латы копейщику подобают, легкие, чтоб не тяжелы были. Засечник — конный человек. Латы с брюхом негоже ему. Латы, чтоб не ниже пояса были. И везде плотно к телу. Не так, как в прежние времена с великими брюхами делали, кои больше беременным женкам, нежели воину, пригодны. Смекайте. Че губы растрепали? Будущие засечники и копейщики растрепали губы именно от того, что с большим вниманием слушали своего учителя. Все, что говорил стрелец, Герасиму было очень ново и чудно. Наручи всякому гоже, но чтоб недолги были, от посеку, от камней, от стрел и иных невзгод, надобно железные шапки иметь. Внимай далее, навостряй ухи. Стрелец некоторое время хмурил, взор осматривая ряды своих учеников. В глазах суровость повелителя. Герасим замер. Даже дышать ему боязно стало. После того, гляди, покажу я вам, как владеть копьем красно и гоже против недругов, — торжественно произнес стрелец. — Гляди! Он поставил перед собой копье. — Коли копье так, возьмись за него правой рукою в том месте, которое против ноздрей твоих, чтоб палец твой вверх по копью лег, и правую ногою немного наперед стой, а левую немного назад. Ну, делай. Ратники вразброд выставили правую ногу вперед, а левую назад. Копья у них склонились в разные стороны. Стрелец сердито ударил по затылку отстающих, крича: «Ступи, ступи!» Герасим тоже получил подзатыльник, несмотря на то, что старался со всем усердием. «Примечай, примечай, проворь, проворь!» Герасиму всегда казалось, что нет ничего проще, как драться копьем. Дома он хорошо владел рогатиной. Она очень похожа на копье. Стало быть, и им тоже легко владеть. Двух медведей заколол он на ветлуге рогатиной. Безо всякого учения, а тут выходит, не так-то просто. Много времени понадобилось молодым ратникам, чтобы кое-как научиться копье подымать, ставить, доносить. Когда копье обоими концами ровно на плече лежит, и захочешь его острием кого уложить, ты его подыми с плеча и дерни правую руку с копьем назад. Обливаясь потом, яростно размахивая копьем, стрелец проделывал упражнение, разя мнимого противника. Затем молча смотрел на своих учеников, смотрел как-то недоверчиво. — Смекнули? — отрывисто спросил он. — Смекнули! — последовал нестройный ответ. А голос неумолимого учителя звучал с нарастающей силой воодушевления. — Всякому воинскому человеку надобно в копейном деле гораздо примечать, как пеших бить. Прямо перед собою копье уложи, и недругу острие в горло или в очи уставь. Чтоб польза учинилась, бей со всей силой, не зевай. Плохой копейщик хотя высоко в лицо острие и уставит, но недруг легким обычаем копье рукою вверх или в сторону собьет. Смекайте, смекайте!